Бои были простыми, и даже демон Дзинча был из числа слабосилков, способных только на фокусы с менталом для пизан, так что особо выходить из образа слабого псайкера мне не пришлось. Разводить политесы в попытках что-то там доказать губернатору я не стал, так как сделать он все равно ничего не сможет. Я просто проинформировал его об обнаруженных фактах без какой-либо оценки с моей стороны. В итоге я получил от него гораздо больше, чем ожидалось, что было очень мило с его стороны. Я, разумеется, не остался в долгу и предложил заменить гвардию, охраняющую порт, на своих людей, чтобы гвардейцы смогли восстановить силы и пополнить ряды перед следующим заданием. Благо, что у меня было поставить на это задание тех, кого не жалко. Это очень великодушно с вашей стороны. Я не возражаю, если вы готовы взять на себя эту ответственность. Меня заинтересовала старая зенитная установка, которой пытались воспользоваться повстанцы. Забирайте. У нас все равно нет времени разбираться с тем, как им удалось ее запустить, и мы ее просто взорвали бы, для исключения повторной ситуации. Что по поводу личного состава? Сержант показал себя достаточно стойким перед лицом сил архиврага. Отряд проще будет расформировать, чем восстановить, так как там не осталось ни одного офицера. Я бы хотел забрать их себе, если они выскажут готовность сохранить свое подразделение. Воля ваша, но это простые бойцы, которых можно набрать где угодно. Если их раскидать по другим группам, то так и будет, но если их начать объединять общими делами, то они образуют спаянное боевое братство, что более важно при путешествиях через имматериум, чем просто умение пользоваться оружием. Слишком долгий путь, есть ли в этом смысл? У них есть опыт нахождения под давлением и герольдов Дзинча, мало кто смог победить даже в составе крупного отряда. Это неплохая человеческая заготовка. А поскольку мой собрат по титулу не слишком интересуется происходящим и дополнительные люди ему не требуются, то почему бы и нет? Мы вернулись в порт и некоторое время ожидали, пока прилетит челнок с моими инфорсерами и техномантами, чтобы обеспечить нужную защиту плацдарма и оперативный демонтаж всех турелей, какие только попались и уцелели в пылу сражений, потому что толку от них, при нападении космодесантника Хаосита, все равно будет немного. А вот поставить пару штук на мостике или в личных покоях будет неплохо. Магаса Амаранта пришлось брать с собой к губернатору, а после, вместе с ним, тащиться к варп-реактору, наподобие тех, что в свое время для меня делал Тесла, когда я был царем. Этот был, конечно, просто гигантским и работал на ином уровне, чем примитивные кустарные образцы в мое время, но суть у них была примерно одинакова. Безопасное получение электрической энергии из окружающего пространства. К сожалению, форматнуть этого киборга вот прямо сейчас было бы не своевременным, а значит и марионетка-помощник лорда-инквизитора, Хендрикс, на какое-то время останется без должного контроля. Святилище Механикус, электродинамическая обитель. Следы пребывания инквизитора мы обнаружили сразу же, как только Магас Амарант, еще не знающие о том, кто он, открыл нам дверь. Из-за толстых створок дверей в каждом помещении вопли еретиков слышно не было, но следы на полу явно говорили, что кого-то тащили в покой по соседству. «А-а, говори, сколько вас еще и где вы расположены, чтоб ты сдох, Аурора тебя покарает, ахр, т.ц.» И этот сломался. В словах Хендрикса слышалось сожаление, которое, как ему, наверное, думалось, должно означать неудовольствие от неполучения информации, но в действительности там было больше от разочарования, что пытать больше некого, ну и сам факт, что он применял пытки, а не считывал мысли, говорит о его уровне и наклонностях больше, чем можно предположить. Рекомендую немедленно прекратить любые колдовские действия или вас немедленно пристрелит. Сдавайся, и тогда тебе гарантируется справедливое судилище за незаконные манипуляции с варпом, клянусь титулом вольного торговца. Хех, мое право на колдовство имеет более весомое основание, чем титул вольного торговца. Неужели? Именно так. Хендрик сосекся, когда наконец-то понял, что говорит с псайкером. Надо думать, это и есть тот агент, которого мне надо забрать. Очаровательно. Однако в чем цель вот этого всего? Хендрикс начал распинаться о том, как здорово слышать вопли жертв, когда их кровь вскипает при допросе. Надо думать, очень эффективный метод, как и ожидается от инквизиции. Не заметить мой сарказм в интонации было нельзя. Хендрикс прореагировал. «О, я вас уверяю, Метод более чем действенный, несомненно, ведь вам удалось узнать и численность еретиков и их планы, что-то помимо того, что их лидер называет себя Аурора. Не рекомендую продолжать разговор со мной в этом направлении или об эффективности моих методов допроса вы сможете узнать самостоятельно из первых рук. Неужели, кто бы мог подумать, что агент, которого мне требуется забрать, будет столь куртуазен? Вы закончили свои дела? Если да, то снаружи вас ожидает челнок, он доставит вас на корабль. Не так быстро, еретики что-то задумали, и я намерен помешать им в этих планах. Ну, как угодно, только давайте без допросов подобно этим, слишком это все долго. Я планировал взять Хендрикса под контроль, но присутствие Архимага мешало, и я отложил это до того момента, когда мы разделимся на две группы, чтобы атаковать еретиков одновременно. Надо будет потом подумать над тем, кто его заменит, так как этот тип с шизофренией мне в отряде не интересен. Электрожрецы особой опасности не представляли, но если у вас нет защиты от тока, то у вас проблемы. Мы справились с ними при помощи огненных заклинаний, после чего вскрыли их святилище, а дальше была сцена, которую я потом буду использовать в качестве предлога для передачи этого механикуса в руки жрецов с Марса. Он облажался с расшифровкой необходимых священных текстов и просто не смог правильно ответить на вопросы духа машины, блокирующего проход к секретной комнате, доступной только высшим жрецам культа движущей силы. Технический проход, по которому нам пришлось в итоге пробираться, был забит еретиками удивительно плотно, но из-за защитного поля, блокирующего путь через правую часть этого храма, выбора не было. Основную проблему представляли не противники как таковые, а невозможность оперативно сблизиться с ними, так как неимоверное количество электрических разрядов с силой тока в сотни, а то и тысячи ампер не способствовало подобным планам. Приходилось подгадывать моменты, когда паразитное электричество разрядится, и потом быстро перемещаться до следующей безопасной зоны в изолированной нише, в которой обязательно сидел один, а то и парочка еретиков с оружием наготове. Добравшись до нужного помещения, мы обнаружили целую толпу еретиков, развлекающихся примитивными пытками пленного механикуса, которого они крайне неэффективным способом пытались скорптить и превратить в темный вариант служителя Амнисси. Вначале я думал, что взломаю шестеренку и инквизитора после того, как мы спустимся к реактору, но потом я вспомнил, что нас ожидает еще пачка электрожрецов, которые впоследствии будут только мешаться. Было бы неплохо спасти этого техножреца. Предлагаю воспользоваться одеждой с уцелевших тел еретиков. Плоть слаба, и они не смогут опознать в нас врагов. Все, кроме Хендрикса, восприняли эту идею как должное и без проблем переоделись, после чего я просто начал стрелять по врагам от бедра, не особо заботясь о точности, что вроде как противоречило изначальным планам, но мне надо было просто навести суету, и шмотки еретиков дополнительно забивали ощущения от моих манипуляций. Так что когда все было почти закончено, я нанес удар по Хендриксу и Паскалю, комбинируя местные заклинания с земными чарами. Ослабить завесу, маска теней, дежавю, конфундус, империя, легилиминс. Паскаль после этой лоботомии начал немножко подтупливать, но он и так был ограниченно полезен, и это мало на что повлияло, а Хендрикс так ничего и не понял. Разобравшись с еретиками и отключив защитные поля, мы вернулись к тому месту, которое охраняли электрожрецы. Теперь осталось добить тех, типа праведных, что заперлись за скрытым проходом к самому реактору и где собственно и находилась Аурора. Воспользовавшись пультом, мы открыли секретный проход, и тут нас встретили доблестные служители движущейся силы, которые тупо пропустили Аурору с подельниками к реактору, даже не попытавшись что-то сделать под предлогом ценности знаний, которые они хранили. Ревностный сторонник своей веры скорее умрет на месте, чем позволит агентам архиврага пройти к святыне без боя, но я вижу вас своими собственными глазами живыми и даже не ранеными. Постой, пилигрим. Я не стал выслушивать оправдания для такой трусости и просто достал свой еретический инферно-пистолет, инфернобласт. Главного жреца ополовинило по пояс, и он упал бесполезным обрубком, потеряв сознание от болевого шока. Когда с опасностью от Ауроры будет покончено, я обкромсаю его душу на предмет полезных навыков и всего прочего, что получится у него обнаружить. Талия сразу же меня поддержала, бросив огненное заклинание в самую гущу шестеренок, инфлама. Я ударил вслед за Талией и раздул из этой вспышки огненную бурю, которая сожгла всех электрожрецов, кто стоял по центру комнаты. Фаерсторм. после чего осталось добить выживших, стоявших по углам, и путь к реактору будет открыт. Банк, банк, банк. Аурора прикрывалась мощным силовым полем, и я не стал тратить время на его взлом, так как ее электрожрецы могли в любой момент необратимо повредить реактор, если их оставить в покое. Спустившись по лестнице, я двинулся по левой стороне, взяв с собой Хендрикса и личинку Архимагаса Амаранта, Паскаля. По правой стороне двинулись Джулия и остальные, и как впоследствии выяснилось, два незашоренных псайкера с одним бойцом, гораздо круче, чем инквизитор Биомант и высокопоставленный Механикус, так как свое крыло они зачистили гораздо раньше нас. Аурора была потрясена скоростью, с которой мы расправились с ее людьми, и уже больше не могла удерживать поле, что было очень мило с ее стороны, так как теперь она была открыта не только для выстрелов, но и для магии, не нуждающейся в прямом зрительном контакте. Ну и наконец-то у Паскаля получилось сделать нечто полезное. Выстрел из электродуговой винтовки помешал Ауроре вонзить осколок демонического клинка в пульт управления реактором в попытке хоть как-то выполнить волю своего господина. Поскольку она не была электрожрецом, а представляла собой мелкую дворянку, то впитала удар почти в полном объеме, и лишь предельное для выстрела расстояние сыграло в ее пользу, не дав просто так превратить ее в пепел. Ну и отлично, теперь можно заняться сбором лута и подготовкой к ритуалу. Поскольку в этой обители кроме нас тут никого не осталось, я решил особо не стесняться в использовании магии, просто на всякий случай отослал лоботомированных Хендрикса и Паскаля собирать все ценное, что могло пригодиться, и закрыл за ними дверь, чтобы они случайно не увидели лишнего, если кто-то захочет покопаться в их головах. Аурора оказалась практически совсем бесполезной, так как все ее способности были связаны с осколком демонического меча и неснимаемой маской. Я чувствовал, что ее покровитель пытается ее найти и уничтожить через варп, но это был всего лишь колдун, хоть и сильный, а значит, ему ничего не светило, если я решу, что Аурора мне еще пригодится. «Ладно, считай, что тебе повезло, будешь у меня вместо навигатора работать. Тот болван со станции мне все равно не нравился. Несите следующего донора, эту мы заберем с собой». Талия телекинезом перенесла то, что осталось от трусливого электрожреца, и я принялся выдирать из его души куски, которые буду помещать в амулеты, а потом раздавать их своим техникам и техномантам, которые впоследствии будут управлять этой станцией. Эскадра теней, система Райкат. Раздался звук открывающейся переборки, и на мостик поднялась Митейшин, которая только что имела телепатическую связь с одним из тех, кого можно было назвать полубогом с полным на то основанием. «Мой лорд, лорд Ксенос сообщил, что у него изменились планы, и от навигатора-бунтовщика ему нужна только кровь и его третий глаз. Реактор на планете захвачен, и мы можем отправлять своих людей для установки оборудования». Он решил забрать Кассию с собой. Зосаахал отвернулся от наблюдения за тем, как корабли Друкари приближаются к системе, и повернулся к бывшему псайкеру Инквизиции. «Нет, просто нашел способ обойтись без активного участия навигатора. Какое-то техномагическое устройство, которое он планирует запитывать свежей кровью навигатора. Начинайте, Друкари будут в системе примерно через 5-6 часов. К этому моменту мы должны укрепить станцию навигаторов, чтобы она не потеряла целостность, и обеспечить контроль над реактором, чтобы мы могли использовать так, как надо. Эурак В, экстерриториальная собственность на Вис Нобилити Арсилья». Как только лифт поднялся на нужную высоту над уровнем пола, Зосахаэл выстрелил из гаусс-винтовки, ориентируясь по изображению, которое выводилось на внутреннюю сторону шлема сенсорами, способными пробивать сквозь весьма толстые стены и переборки боевых кораблей, для которых обычные двери лифта не являлись преградой вообще. Умф! Снаряд, выпущенный из винтовки, легко пробил дверцу лифта и с огромной скоростью устремился к намеченной жертве. Умф! Умф! Умф! Умф! Умф! Разлетающиеся головы охранников повергли в шок Филика Арсилья, и он не сразу обратил внимание на инверсионные следы по направлению к лифту, медленно тающие в воздухе. А когда он все же заметил, то было уже поздно. Нежданные гости вышли из лифта, и заряд из тяжелого парализатора вырубил его очень качественно, и эта вспышка, вкупе с разворачивающейся в полете сетью, было последнее, что он в своей жизни видел. Дальнейшая его судьба была незавидна, и больше про него никто не вспоминал, но последствия его действий дали старт новым возможностям для тех, о ком он даже не подозревал. Часть 38. Дела детективные, дела невозможные. Райкат Минорс. Торжественное шествие победителей с участием отряда вольного торговца оказалось прервано, когда с одного из многочисленных балконов вылетела противотанковая граната, а из подворотни хлынули еретики, стреляющие во все стороны и убивающие всех и каждого, будь то случайный прохожий и зевака или стоящий на страже боец планетарной гвардии. Связь с войсками и отрядами была утрачена в возникшем хаосе и панике. Кроме того, неизвестные силы атаковали оставшиеся лояльными полки и базы, что лишило планету шансов справиться с этим кризисом самостоятельно. И как будто этого было недостаточно, то тут, то там возникали варп-аномалии, которые препятствовали какой-либо осмысленной обороне и нарушали защитные порядки сил лоялистов, создавая угрозы, справиться с которыми простые гвардейцы не могли по определению. Губернатор Медених, быстрее на борт. Иокаста с трудом сохраняла видимость вежливости, глядя на бестолково мечущихся по космопорту дворян и членов администрации планеты, и пропустила обязательные обращения в стиле «лорд», «господин» и прочее. Растерянный и шокированный происходящим планетарный чиновник этого не заметил, несколько неуверенно и чуть-чуть суетливо закивав на призыв, и двинулся в указанном направлении в сопровождении своей свиты. Как только все сопровождающие губернатора поднялись вслед за ним, Якоста отдала приказ пилоту по вокс-передатчику доставить высокородных на корабль. «Взлетайте». Проследив за тем, как челнок, полыхая двигателем, уменьшается в размерах, Якоста осмотрелась по сторонам, проверяя, чем заняты ее люди. Судя по тому, что происходит в городе, добраться до звездной гавани смогут не все. Противореча ее словам, к позициям людей бывшего мастера дисциплины начала приближаться достаточно многочисленная группа горожан. Якоста шагнула к развернутому среднему вокс-передатчику и воспользовалась его возможностями для связи с кораблем на орбите. «Апекс-предатор, вы меня слышите? Дайте информацию по группе, что идет к космопорту. Слышим, ожидайте 30 человек, легкое вооружение. Вот дерьмо, всем, к бою. Стрелять на поражение с максимальной дистанции». Полчаса спустя попытка штурма звездной гавани была отбита, не без потерь с их стороны, но еретики явно не ожидали, что по ним сразу откроют огонь, как только они выйдут на открытое пространство, даже не попытавшись выяснить, кто они такие. Вскоре после этой победы вернулся челнок за очередной партией груза и пассажиров, которых пока было немного, и если банды, наподобие только что перебитой, действуют не только тут, то сложно сказать, сколько вообще человек сможет прорваться из тех, кто вообще догадался о том, где собственно надо искать спасение. После исчезновения местной звезды на планете воцарился хаос, и бегство планетарной администрации ничуть не способствовало наведению порядка. По всей планете происходили бунты и восстания, инициированные самыми настоящими агентами хаоса и их марионетками из местных. Якоста, по идее, не должна была всего этого знать, но у нее оставались друзья и контакты среди офицеров, и они поделились с ней новостями о происходящем. Вольный торговец был где-то в городе, но, судя по всему, предпочел пробираться по подземным переходам. «Мистер Тень, я чувствовал направленное на меня внимание, но мой полог, полученный дальним предком от самой смерти, оставался со мной, и враждебный взгляд бессильно скользил мимо. Пленная аурора сильно замедляла движение, но я собрал всех, кого стоило собирать лично мне, и подготовил для Зоса Хаэла координаты и маяк на бункер губернатора. Как только я поднимусь на борт крейсера и мы уйдем из системы, он начнет борьбу за планету всеми доступными силами. Если у нас не получится ее отбить, то говорить о выходе на оперативный простор галактики не приходится, так как там будут игроки посильнее, чем кучка сектантов и пара космодесантников из числа несущих слова. Лишних свидетелей среди спасенных мной бойцов планетарной гвардии и всех прочих жителей я не боялся, и если встречались заторы, то я просто пробивал тоннель через толщу породы. Когда мы добрались до космопорта, то оказалось, что дела там идут даже лучше, чем я ожидал. Космодесантники ордена несущих слова выжидали, так как оборона была далеко не такой расхлябанной, как им хотелось, и незаметно высадиться в тылу у них не получалось. Кроме того, установленный средний вокс-передатчик позволял поддерживать связь с кораблем, который завис ровно над нами, и посторонние помехи не могли помешать связи по прямому лучу, так как для этого надо было иметь нечто более продвинутое или заведомо превосходящее по мощности сигнала, чтобы на фоне направленного излучения стационарных систем этот луч от передатчика потерялся. Нанятый пилот Винтерскиллов, которую я завербовал на тюремном астероиде, позволила увеличить скорость эвакуации. Эурак В. Кассия была шокирована, поражена и восхищена тем, что видела, когда смотрела на своего спасителя. Таких чистых душ она еще никогда не встречала. Кассия не знала, как называется это чувство, но оно завладело ей без остатка. Если бы она была дочерью какого-нибудь мелкого аристократа, то можно было сказать, что она пала жертвой обаяния мужественного героя и готова в его компании участвовать в любых безумствах, наподобие превращения ее родного дома в искусственное солнце, которое развеет багровую пелену жуткого варпа, накрывающего планету, о чем она узнала чуть позже. Испуганные люди готовы поклониться кому угодно, лишь бы услышать обещание безопасности. Не мы это организовали, но именно мы этим воспользуемся. Таковы были слова ее кумира, и Кассия намеревалась ему в этом помочь, чтобы он не собирался делать. Она была готова на все, как бывают готовы, безоглядно влюбленные, девушки, не знающие жизни за пределами отчего дома. Станция была серьезно повреждена, но челнок ее спасителя и утешителя доставил достаточно ремонтных средств и сервиторов, чтобы не бояться, что станция развалится. Когда Кассия и ее гость оказались одни, то стоило ему снять шлем, как она перестала вообще осознавать, что происходит, настолько сильно подействовало на нее обаяние сурового воина. Когда он поцеловал ее пальцы в приветствующем жесте, она почувствовала, словно ее поразило током, и она не могла даже разжать пальцы или выдернуть руку. Потом он навис над ней, и касание его губ было ее последней осознанной мыслью или ощущением на ближайшие 2 часа. Для Касси мир просто исчез за пределами мощных чувств, захлестнувших ее в его жарких объятиях. Кассия была крайне смущена, осознав себя полностью голой, лежащей на его широкой груди среди разбросанных книжек и частей ее одежды, использованных в качестве импровизированной кровати. Воспитанная в куртуазности и не помышлявшая ни о чем подобном, что бросало бы тень на ее достоинство и репутацию, Кассия ощущала себя очень странно. Словно все, что она из себя представляла и что о себе думала, оказалось неважно или как минимум малозначительно в сравнении с тем, что она чувствовала тепло его рук. Обычно подобное приводит к броску в другую крайность, но Кассия чувствовала себя на удивление легко, и мысли о той прежней Кассии, которой она была, были затуманены невесомой дымкой приятной неги, несмотря на тот факт, что она повела себя как девушка самого вульгарного происхождения, воспитания или хуже того профессии. «Нам пора, Касс, дела сами себя не сделают». Кассия приподнялась на вытянутых руках и посмотрела на своего внезапного кавалера, с которым она повела себя столь распутно. Ее взгляд бродил по суровому лицу партнера, а потом ее внимание привлекла знакомая деталь ее гардероба, которую она снимала разве что при принятии ванны. «Ой, повязка, мой глаз, не смотри». Кассия испуганно закрыла свой лоб, опасаясь того, что могло случайно произойти, когда обнаружила, что защитной повязки нет на своем привычном месте. «Все хорошо, не волнуйся, ты уже смотрела на меня 3-м глазом, ничего не случилось». «Но как? Это невозможно. Я наследник моего отца, и корона Нокс моя по праву». «Корона Нокс? Да, корона ночи, корона, защищающая обладателя от имматериума, как ночь защищает все живое от палящего солнца. За этим артефактом шла охота длительностью в 1000 лет, но теперь я вернул ее, и те, что пойдут под мое крыло, могут более не бояться тлетворного влияния варпа. От взгляда богов хаоса она не спрячет, но на то у нас есть брат Ксинос». «Брат Ксинос, по ордену, мы не родственники». Приведя себя в порядок, Кассия поинтересовалась тем, что собственно происходит и что с ее станцией планируют сделать. «Друкари похитили звезду, пока не очень понятно, зачем им это было нужно, но проблема в том, что хаос использует эту возможность, чтобы осуществить массовые жертвоприношения жителей планеты и превратить ее в очередной демонический мир. Это ужасно, но что мы можем сделать? На планете есть огромный реактор, энергии которого хватит на создание искусственного аналога звезды, и мы сможем освещать планету так, как будто ничего не случилось. Кроме того, проблема не только в отсутствии света, из-за чего планета очень быстро заледенеет, но и в отсутствии центра гравитации и схода планеты с орбиты. Мы можем улететь в открытый космос или столкнуться с другими небесными телами в системе и погибнуть. А разве нельзя было их остановить? И что нам делать? У нас была информация о происходящем, и мы подготовились, но если бы мы могли просто их перебить, то они прилетели бы в иное место, про которое мы уже не узнали бы, и там спасти жителей было бы некому. Мы замедлим манифестацию варпа, а тем временем станцию начнут переоборудовать, ну а потом будет видно, что из всего этого получится. Несколько часов спустя, на борту линкора «Милорд», крейсера «Пикс Предатор» совершил варп-переход. Всем задействованным в операции кораблям начать движение. Готовность получения телеметрии по областям ответственности от флагмана. Орудийным расчетом подтвердить готовность ведения огня. Главный прекогнитатор начать передачу координат. Митайшин потянулась разумом к прочим колдунам и псайкерам из кадра и, установив связь со всеми участвующими, она скользнула в провидческий транс, более глубокий, чем когда-либо в своей жизни. Колдуны, в свою очередь, потянулись к офицерам, управляющим системами вооружения, а те, уже соединенные с духом машины корабля, наводили пушки и прочие орудия уничтожения на те центры варп-активности, которые было решено уничтожить в первую очередь, по принципу большего числа еретиков и меньшего испуганных граждан. Как правило, простое оружие не способно серьезно повредить демонов варпа, а только лишь замедлить, но в том случае, если выстрелы направляются твердой волей и четким намерением, то это позволяет наносить ущерб не только телесной оболочке, но и эфирной составляющей. Зосахаэл, занимавший место командующего, встал с трона управления и повернулся к наследнице дома навигатора Фарсилья. «Готовься к Ассе, мы спускаемся на поверхность, где-то на прострах пространства Коронус». Лорд-инквизитор Ксавье Калькасар был достаточно неплохо осведомлен о происходящем на территории Каллигаса Винтерскейла, так как тот полностью забросил управление и какой-либо контроль за своими землями. Готовящееся восстание еретиков на планете Райкат Минарис также не было для него секретом, что, впрочем, не означало, что участвующие в операциях его люди разделяют это знание, так как у них не было всей информации. Лорд-инквизитор не первый раз проворачивал фокус с тем, чтобы эти враги Империума служили платой по договору с другими, получая выгоду от сотрудничества как такового и от уменьшения влияния прочих врагов. Простые жители инквизитора не заботили от слова совсем, так как если бы они в первую очередь не поддавались на посулы и соблазны Хаоса или Ксеносов, то и продавать их тем или другим не было бы никакой выгоды. Стратегия, основанная на том, что нет необходимости защищать то, что отпало от света императора, позволяло значительно сократить непроизводительные расходы и сосредоточиться на том, что действительно важно и соответствует интересам самого Ксавье Калькасара. Что стоит одна или две погибших от холода планеты? Таких планет в Империуме мириады, а если учесть, что в самое ближайшее время власть ней захватит еретики, то чего тревожиться о всяких глупостях? Единственное, что заботило лорда-инквизитора, это неминуемая гибель удобных марионеток, и ради спасения одной из них он задействовал Теодору фон Валенциус, на которую у него было заметное влияние. И даже если марионетка будет потеряна, то это хоть и будет неприятно, но на основные события это уже никак не скажется. Планета-тюрьма, организованная для осколка Ктан, ими найдена, а древние стражи Некрон, благодаря машинной чуме Архимагаса Амарната, находится почти под полным контролем. Ксавье отвлек от раздумий один из подчиненных. «Милорд, мы засекли приближение корабля, и, судя по сигнатуре, это корабль космических волков. Вот же, как они только тут оказались. Они ведь вслепую прыгнули, проклятый варп. Крейсер Апекс Предатор, личные покои лорда-капитана. Варп-полет, мелкие проблемы с оборудованием, из-за пробуждающегося духа машины корабля, были решены, и я решил посвятить легендированию своих способностей и тому, как я планирую избежать стопроцентной гибели всех переданных по наследству людей в грядущих событиях. Ну и кроме того, настала пора пролить свет на таинственную гибель леди Теодоры. Лорд-капитан, по вашему приказанию все старшие офицеры прибыли». Абеляр держался так официально, как только было можно. Талия и все прочие, с кем я прибыл в Империум, держались более спокойно, так как они уже были проинформированы о том, что будет происходить, а вот все переданные по наследству находились в тумане неведения. «Очень хорошо, слушаем меня внимательно и стараемся не перебивать. Сперва новая информация для тех, кто отсутствовал во время операции на Райкат Филье. Костелян этой тюрьмы попал под влияние хаоса и начал действовать, как одержимый, занимаясь примерно тем же, что Аурора на Райкат Минарис. Паскали в первую очередь и Дира. Думаю, вы помните тот подвал возле древней зенитной установки, тот, где культисты выжигали глаза? Подтверждаю, было дело. Там было темно, и все мы были заняты несколько не тем, но присмотритесь к этому осколку, добытому на тюремном астероиде. Присмотритесь повнимательнее, видите, как он совершенно особым образом переливается? Это же чтоб я сдохла, если это не близнецы братца с теми осколками, что мы нашли у леди Теодоры на столе. Святые Империума, невозможно, ересь. Голос Арджента, единственный из числа старых спутников Теодоры, звучал совсем неудивленно. Не знаю, из чего это было сделано, но выглядит точно так же, как та фигня на столе у Теодоры. Что? Нет, не может быть. У Абеляра перехватило дыхание, когда он услышал эту реплику, а потом он просто взорвался. Это ошибка. К клевета на человека, который уже мертв и не может защитить свое доброе имя. Сначала слуги архиврага убили ее, а теперь... Да брось, старик Абеляр, ты же помнишь, какой она была, дерзкая, самоуверенная, готовая сунуть руку в черную дыру, если бы это помогло ей возвысить династию над другими конкурентами. Знать бы только, что она там у себя держала и зачем побежала в разгар битвы. Сестра Арджента, сохраняя на лице невозмутимо скорбное выражение и отвернувшись от прочих, продолжавших разглядывать осколок, вымолвила: «Горько осознавать, что рожден от дурной крови, но пусть эта горечь не уведет тебя во тьму». Гордое и красивое лицо сестры битвы и ее слова выражали глубокую искреннюю надежду на лучшую судьбу для наследника Теодоры, слишком глубокую и слишком искреннюю. Такая искренность, как правило, является свидетельством наличия чего-то, что говорящий хотел бы забыть, как никогда не происходившее. Но самое главное в том, как себя вела сестра Арджента, было отсутствие шока или удивления от предполагаемой новости о ереси леди капитана Теодоры, так будто бы для нее это вовсе не было новостью. Разумеется, подобные речи не могли не пройти незамеченными для той, кто прямо зависел от благорасположения Теодоры и желания иметь в своем расположении ручного псайкера со способностями к предвидению. Идира не взорвалась, как Абеляр, но когда она обратилась к своей противоположности, то яда в ее голосе хватило бы отравить целый полк гвардейцев. «Как у вас, святош, все просто. Одна сомнительная вещица, и все это уже больше не человек, а просто дурная кровь. Как ты смеешь меня в чем-то обвинять, мерзкая мутантка?» Речь про пособничество архиврагу. Человек, себя запятнавший подобным, не имеет никаких оправданий. Действительно, зачем пытаться в чем-то разобраться? Ведь кратно проще навесить на человека ярлык еретика и поставить крест на памяти о нем, а ведь еще не так давно кто-то так и вился вокруг Теодоры, которая спасла, помогла, приютила, но стоило услыхать нечто порочащее, так все, любовь ушла, завяли листья. Ты не удивилась, ты не расстроилась, ты просто мгновенно забыла про нее. И это очень интересный момент, Идира, спасибо, что ты его озвучила. Надеюсь, только горе помешало тебе полностью осознать, что это все означает, и это не следствие твоей некомпетентности. Что? Идира была сбита с толку и непонимающе уставилась на меня. Некомпетентность? Причем тут мои способности и это, святоша? Ты не смогла предупредить Теодору об угрозе, ты не смогла предупредить нас о демоне, из свиты Бзинча, среди рабочих, ты не предложила своих услуг в поисках тех самых еретиков и колдунов, которых искали инфорсеры, посланные Абеляром. Ты много чего не сделала, и пользы от тебя за вычетом участия в боях не очень много. Однако ты совершенно правильно заметила, что наша добрая сестра битвы, Арджента, совсем не удивлена. Вывод о причинах подобного был явно ошибочен, но, Арджента, не могла ли ты нам пояснить этот момент? П.Ф. После того, как она пригрела на борту несанкционированную ведьмы, ты действительно думаешь, что она не сделала бы еще одного шага во тьму? Разумеется, я ничуть не удивилась подобному событию и приняла ересь Теодоры как должное и уже забытое. Это все, и ты не хочешь рассказать нам о том, когда ты последний раз пользовалась своим автопистолетом? Арджента промолчала, но по ее лицу разлилась мертвенная бледность, сравнимая с цветом ее волос. Автопистолет? Но при чем тут оружие сестры Ар? Глаза Абеляра расширились при осознании того, что сейчас только прозвучало, и воспоминание того, каким образом погибла Теодора и ее охранник с его молниеносными рефлексами жителя мира смерти. Не может быть, это была ты? Рука шокированного Абеляра вслепую зашарила возле пояса, там, где у него был закреплен его офицерский пиломеч. Что? Нет, я. Аврила, будь любезна забрать у сестры Арджента ее автопистолет и передать его механикусам на проверку. Пусть определятся, соответствуют баллистические следы с этого оружия, оставленным оружием убийцы на телах Теодоры и ее телохранителя, и следам от пуль. Аврила Вент, исполнявшая обязанности мастера дисциплины, после разжалованной Акасты, настороженно приблизилась к Арджентте. Я оно само, когда я вошла, эта мерзость в руках Теодоры, я сразу опознала ее как нечистивая, и моя рука сама дернулась. Я не. Сдайте оружие мастеру дисциплины, сестра Арджента, не усугубляйте ситуацию, вашу судьбу мы определим после тщательного расследования, это я могу вам гарантировать. Часть 39. Голоса. Пространство Коронус, система Фурибундус, варп-переход. Вокс-мастер, вы будете наказаны. Аурора в своей маске еще продолжала дергаться, но ее конвульсии затихали тем быстрее, чем меньше оставалось отсвета энергии варпа вокруг корабля. В бывшие покои навигатора вошли сервиторы и начали обслуживание свеженалаженной системы, которой потребовалось дополнительное резервирование для исключения утраты контроля над удерживаемым субъектом во время перехода. Я отключился от управления Аурора и посмотрел на ожидающего меня Синишаля. «Говори предыдущее. Милорд, мы завершили все послеполетные процедуры, какие смогли, но механикусы умоляют о полном обследовании в условиях дока, так как некоторые священнодействия можно проводить только при отключении оборудования. Курс на футфол, запросите стыковку с доступом к ремонтным докам. Следует ли мне проинформировать администрацию о прибытии вольного торговца или вы желаете сохранить инкогнито? Абеляр, ты действительно думаешь, что кто-то кроме сервов не опознает Апекс Предатор, как флагман династии? Архивраг знает мой корабль, все значимые лица станции также знают, так от кого мне прятаться? От тех, которые никто и звать их никак, которые не имеют ни малейшего представления о моей особе и не обладают никаким влиянием или способностями. КХМ, прошу прощения, ваша светлость, информирую о вашем прибытии согласно протоколу. Пустотный док Альфа Ирха 0, станция Футфолл. Я не стал брать с собой дикую псайкершу, так как мне не требовались ее подсказки и шарады, и соответственно меня никто не отвлекал, пока я накладывал на представительницу Лиги защитный полог. Сопровождающая ее охрана не представляла из себя чего-то иного, чем вообразившие себя бойцами вчерашние крестьяне из числа забияк, и соответственно нет ничего удивительного в том, что их всех перебили напавшие еретики. Едва я наложил полог на эту мадмуазель средних лет, ибо никакого дальнего охранения у них не было и в помине. Противо. Помощница местного дельца испуганно отшатнулась сначала от меня, когда вокруг нее возникла полупрозрачная пленка, а потом в обратную сторону, когда на нее и ее спутников обрушился град пуль, выпущенных из самого разнообразного оружия. Лайтинг-арк, лайтинг-арк, сдвоенный удар разрядами псионических молний, которые мы стали и выпустили из псайкерских посохов практически одновременно, выкосил 80% всех боевиков Анвера, которые оказались достаточно глупы, чтобы собраться прямо напротив нас и просто напрашивались на удар по площадям. На ногах осталась стоять только их предводительница кровожадная Амелия и не успевшие добежать до центра побоища четверо мелких бандитов. Крек бросился вперед с активированным пиломечом, быстро сокращая дистанцию, с тем чтобы судорожно дергающаяся от последствий удара предводительница эта банды не смогла нормально навести свой внушительный дробовик. Бах! Выстрелить один раз она все же успела, но на этом ее удача закончилась, так как в этот же момент Крек толкнул ствол оружия вверх, а сам, изогнувшись в поясе, нанес рубящий удар развалившей бандитку на две части. Джулия Мусанти добила последних идиотов меткими выстрелами из модифицированного лазгана. Ну и месиво. Ах, что происходит? Это вы лучше сами мне скажите по поводу того, кто все эти оборванцы и смутьяны, что посмели на меня напасть. Я прошу прощения, это смутьяны, которые последнее время все больше и больше доставляют нам проблем. Проблем, с которыми вы не справляетесь. За подобную встречу и проявленное небрежение при подготовке я мог бы забрать вашу жизнь, но так и быть ограничусь лишь свободой, пока вы не выплатите мне виру за потраченные на ваше спасение усилия. Пошлите слугу, что мнется вон там в стороне, пусть сообщит о главе лиги о случившемся и о том, что я собираюсь его посетить. Надеюсь, он сможет подготовиться лучше вас. Влада Имтакара едва сдерживал себя от вспышки гнева, пока особо стоящая перед ним старательно выводила его из себя. У меня нет времени на все эти игры, Джай, мой ответ нет, и твое время давно вышло, и только необходимость принять важного гостя прямо сейчас удерживает меня от приказа вышвырнуть тебя вон с применением силы. Выметайся, тебе здесь больше не рады. Мы еще посмотрим. Одетая по последней моде женщина с горловым имплантом резко развернулась и с походкой говорящей, что она знакома не только с миром красивых и дорогих тряпок, но и с оружием, быстрым шагом, также едва сдерживая гнев, выскочила наружу, почти столкнувшись с группой хорошо вооруженных людей, часть из которых была боевыми псайкерами. «Прошу прощения, ничего, встреча с приятной девушкой, что может быть лучше, даже если она столь внезапна?» Джай вежливо улыбнулась. Но заговоривший с ней псайкер выглядел слишком богато и опасно, чтобы просто послать его с этим несвоевременным флиртом. К счастью, он сам, кажется, не имел много в запасе времени и распрощался. «Всего вам доброго, мне, к сожалению, пора заняться делами». Влада Имтакара успел немного прийти в себя, хотя по его лицу и не сказать было обычному человеку, что глава лиги оказался чем-то взволнован. К его несчастью, ожидаемый посетитель был более чем внимателен и проницателен и легко сложил 2 плюс 2, связав слегка треснувшую маску невозмутимого профессионала и недавно выскочившую девицу. Во всяком случае, именно такие мысли пробежали в его подсознании, и это было хорошо, так как он с одной стороны оказался способен встать на чужое место и посмотреть на ситуацию под другим углом, а с другой явно утрачивал контроль над ситуацией и в целом не являлся фигурой достаточного масштаба и проницательности, чтобы самостоятельно выбраться из капкана, в который его старательно запихивают. Я не стал разочаровывать и одетого в строгий костюм головореза и поспешил воспользоваться плодами своей наблюдательности, чтобы не вызвать у него лишних подозрений и вопросов по поводу того, что и как я делаю. Я вижу, что огненный дух, только что вышедший, красавицы не оставил вас равнодушным, Владаем. КХМ, прошу прощения за возможное неудобство, которое она могла вам причинить, и предлагаю пройти в более защищенное от посторонних ушей место. Ничего страшного, если вы поделитесь причинами столь бурных эмоций, которые она продемонстрировала на выходе, то я готов пойти вам навстречу в том деле, которое вас тревожит, даже не уточняя, что это собственно за дело. Владаем некоторое время напряженно прикидывал различные варианты, а потом осторожно предложил: интересует ли меня вся имеющаяся у него информация по поводу этой женщины. Серьезность принятого им решения была весьма значительна, так как Джай была не просто какой-то крикливо одетой дамочкой, но и членом местного совета лиги. Возможно, вас заинтересует небольшое досье на эту экстравагантную особу. Плюс одна позиция, Владаем, вы просто читаете мои мысли, а если вы еще сможете посодействовать мне в установлении с ней благоприятствуемых отношений, то можете рассчитывать на мою безоговорочную поддержку. Я видел, как под его личиной бегали различные мысли практического толка о том, как ему использовать мое вспыхнувшее, при виде Джай, либидо в своих интересах. Никаких сомнений, что я просто обуян похотью, у него не возникло, и это было просто отлично, так как чем больше он в этом уверен, тем сильнее у него будет разрыв шаблона. В целом, первая настоящая проверка моей личины и образа души, заимствованного у Кириона с его поклонением Слоранишу, удалась, и достаточно проницательный головорез не сумел сходу разобраться в том, что я действительно из себя представляю. После этого я начну ослаблять полог невидимости вокруг корабля, и боги Хаоса смогут его увидеть и попытаться атаковать. Итак, что собственно вы хотели от меня получить в качестве помощи? Ваша коллега по титулу решила уморить футбол голодом, что крайне негативно складывается на криминогенной обстановке и не способствует ведению дел в и так не самой спокойной и богатой части галактики. Кроме того, как будто нам мало проблем с одним из трех вольных торговцев в пределах Коронус, у нас на станции объявлен карантин на части секторов из-за угрозы эпидемии, появились непонятные повстанцы, которых ведет некий Энвер, которого никак не удается найти. Хорошо, я понял вашу ситуацию. Тогда слушайте мои условия. Я помогаю вам с установлением контроля над станцией, решаю проблему с продовольствием и попытаюсь ускорить работу по ликвидации биоугрозы с помощью моих людей. Взамен вы будете действовать в интересах моей династии, как самостоятельная и независимая структура, и предоставите мне все доступные вам материалы на ранее упоминаемую женщину. Договорились. Отлично, тогда я хотел бы посмотреть, что у вас есть в наличии из экзотических товаров. Может, мне что-то пригодится в моих путешествиях. Крейсер «Апекс Предатор». Докладывайте, Воксмастер. Хотя нет, я же обещал вам придумать наказание за ваш провал в исполнении обязанностей во время первого прыжка, из-за которого я чуть было не утратил контроль над опасной тварью. Следуйте за мной, я выслушаю ваш доклад по пути. Покой лорда-капитана. Ах, леди Арджента. Вигдис Сурриатта, восьмая из рода Талиман, в шоке замерла, увидев то, в каком виде и в какой позе находилась беловолосая сестра битвы, которую некоторое время назад признали виновной в убийстве леди Теодора и ее охранника. Арджента могла в ответ только промычать что-то невнятное через специальный кляп в виде шара, который не позволял ей шевелить языком или сжать челюсти. «Не отвлекайся, тебе еще наказание получать. Простите, милорд». Некоторое время спустя. «Это все, есть еще кое-что», Вигдис нервничала, так как не знала, как к подобной информации отнесется ее новый начальник, и ей не хотелось стать той, кого в семейных хрониках отметит, как провалившуюся в первые же дни служения новому господину. На различных палубах замечены призраки, напоминающие погибшую леди Теодору. Каков статус генератора поля Геллера? Статус генератора, я полагаю, что соответствует требованиям, но мы уже покинули варп, и я не думаю, что... Не надо слишком много думать, надо просто при всех подобных слухах извещать ответственных лиц и проводить внеплановую инспекцию всех средств защиты от воздействия варпа, особенно если слухи возникают после нештатного варп-перехода при использовании новой технологии. Я, где сейчас находится Идиротлас? Последний раз ее видели, когда она в одиночестве что-то бормотала, шатаясь по нижним палубам, зная ее репутацию, никто из видевших не рискнул ее побеспокоить. Значит, средства защиты вы не проверили, возможный источник манифестации в виде безумного псайкера не контролировали, стабильную связь в критический момент обеспечить не смогли, хотя ладно, ситуацию с генераторами так и быть я пропущу, все же техника, видимо, не ваша сильная сторона. На колени, Вигдис, и снимите ваш вокс-передатчик, он вам в ближайшее время будет только мешать. Девица Вигдис Сурриатта, восьмая из рода Талиман, была высоко специализирована под свою задачу и даже пожертвовала обеими рукам, заменив их на подходящие аугментации, но это никак не помогло ей не совершить ошибок и никак не подготовило к тому, как ее будут наказывать за провинность. Именно по этой причине Вигдис с большим трудом пыталась сейчас отдышаться и прокашляться, после того, как она в течение нескольких десятков минут, показавшихся ей вечностью, давилась напряженным органом вольного торговца. Вигдис сознательно отсекла себя от любых намеков на продолжение рода или хотя бы обычные интрижки с противоположным полом, выбрав из возможных аугментаций наиболее эстетически непривлекательные, так что чего она никак не ожидала, так это перевода в статус наложницы вольного торговца с поста вокс-мастера, особенно после тех ошибок, которые она допустила и которые даже не осознавала, и пока ей совершенно справедливо на них не указали. Вигдис, разумеется, не была совсем чуждой плотских утех, но намеренная некрасота отпугивала мужчин, и поэтому она находила утешение в объятиях несанкционированной псайкерши. Чего Вигдис не знала, так это того, что все сейчас происходящее в личных покоях лорда-капитана не просто обычный разврат, а самый настоящий колдовской ритуал, призванный повлиять на сестру Ардженту, распятую на кровати вольного торговца лицом вниз без какой-либо одежды. Также она не знала, что наказание тех, кого будут отбирать на нижних палубах, для расплаты за ошибки своих начальников и предводителей, будет примерно таким же наказанием, каким было ее, только в гораздо большей степени. «Найдите мне нашу порченную ведьму немедленно, у меня не будет времени разбираться с ней, когда мы прибудем на Дракониса, и ее придется уничтожить на радость шавок Инквизиции». Райкат Минарис, спускающаяся на столичный город фигура, покрытая густой тьмой, выделявшаяся даже на фоне отсутствия света звезды, что была похищена темными эльдарами, издала пронзающий душу вопли даже такой погрязший в варпе еретик, каким был Заря, трепетал. Темные крылья простирались от края и до края горизонта, застилая небо, и только три точки, сияющие разным цветом, помогали хоть что-то различать, так как свет от далеких звезд не мог пробиться сквозь накрывающую город пелену мрака. Когда неизвестный пришелец снизился почти до самой земли, то стискивающий свой тяжелый болтер Заря смог различить среди всего этого мрака то, что являлось этими источниками света и собственно тех, кто, как оказывается, это был. Крупная фигура одного из представителей восьмого легиона, повелителей ночи, в незнакомой броне, но с знакомыми знаками, и странного вида женщина, судя по всему, навигатор, так как от ее третьего глаза во все стороны расходились возмущения варпа. В правой руке этот повелитель ночи держал простого вида клинок, как показалось Заре, сияющий омерзительно теплым светом, а на голове этого высокопоставленного представителя восьмого легиона тускло светилась корона, также, видимо, являющаяся каким-то артефактом, как и клинок в руках незваного гостя. Приспешники и марионетки-культисты были приведены в такое состояние криком этого космодесантника, что начали дружно кончать жизнь самоубийством или умирать от разрыва сердца, испытывая ни с чем не сравнимый ужас. Заря испытывал страх ничуть не меньше своих марионеток, но этого было недостаточно для того, чтобы он сошел с ума или умер от разрыва сердца. Заря, со своим тяжелым болтером, был настоящей машиной массового уничтожения, и как и всякий космодесантник, он был очень внимателен к мельчайшим деталям и сумел заметить некую неточность в том, куда направлен взгляд кипящего тьмой противника. Повелитель ночи смотрел чуть-чуть в сторону, словно не видел его, сквозь свою собственную тьму, и ориентировался на основании иных чувств, не таких четких, как улучшенное зрение Астартес. Это шанс. Именно такая мысль мелькнула в голове Астартеса и ордена несущее слово. Однако, к его сожалению, несмотря на резкое смещение в сторону с помощью наплечных ранцев, ему не удалось избежать ближнего боя, так как, несмотря на весьма сильный шум, который он создал, бросив гранату чуть в сторону, навигатор его прекрасно видела и смогла как-то его отметить, что он стал видим даже через этот полог тьмы. Клац! Клинок пьющей жизни и лезвие света столкнулись в жестком блоке. Сила удара была такова, что Заря чуть пошатнулся, и на мгновение его взгляд упал на лицо навигатора, что он старательно избегал делать. Глаз бездны, немигающий взгляд, приливы и отливы, мастер времени, открыт варпу, море душ, каждая доля секунды, в течение которой взгляды навигатора и Астартес оказались соединены, превращалась в десяток из каждой этой доли, и навигатор приобретал над еретиком Астартес все большую власть, пока лезвие клинка, сияющее мягким светом, не пронзило ему сочленение между шлемом и остальной частью доспеха. Одной из причин, по которой Заря был в принципе уверен, что сможет победить или как минимум сбежать, был тот факт, что он уже возвел несколько возрождающих алтарей, и пока они целые культисты совершают положенные молебны, он будет практически бессмертен. Чего Заря не учел, так это того, что навигатор заблокирует ему возможность сбежать через варп, или зрение света расщепит его душу на мельчайшие осколки, которые потом будут уничтожены взглядом навигатора. В иных местах, где образовались крупные варп-аномалии, подобного спектакля не наблюдалось, и все ограничилось испепеляющими ударами с орбиты. Но везде, где еретики и культисты еще не полностью подчинили население, звучал призыв воззвания, распространяемый как из бункера губернатора, так и с кораблей, что сейчас выпустили шаттлы и дроны-ретрансляторы. «Отриньте мертвых и ложных богов, лишь повелитель ночи дарует вам истинное спасение, лишь он защитит вас во тьме, узрите же истинного бога». Авидоминус Нокс. Огромный плазменный реактор, про который уже никто не вспоминал, был успешно взят под контроль, и теперь его энергия устремилась к новым устройствам, что начали пересылать ее к бывшей станции навигаторов, переоборудованной для принятия энергии от реактора и перенаправления ее на гигантские светильники, которые теперь будут заменять несчастной планете украденное светило. Апекс Предатор, система молчания Мерсергит. Вы обнаружили Идиру? Нет, лорд-капитан, она словно растворилась в воздухе. Подобная некомпетентность заставляет меня заподозрить вас в самом откровенном саботаже. Что вы можете сказать в свое оправдание? Я не знакома с разыскиваемой и не смогла правильно определить наиболее приоритетные направления поисков. Предполагаю, что разыскиваемая Идира Таллас применила свои способности для сокрытия следов. Допустим, но это все равно не оправдание. Все критические зоны усилены дополнительными постами. Идиру никто не заметил, и на главных палубах ее, скорее всего, нет. Вигдис, я не услышал вашего рассказа. Лорд-капитан, среди экипажа бродит множество слухов о странных призраках, но все это не более чем нелепости, и я не смогла обнаружить между ними никакой связи с разыскиваемой Идирой Таллас. Например, всякие глупости наподобие мерцающих ламп светильников в темном коридоре, заедающие гермодвери и все в таком духе. То есть все те признаки одержимости, какие только можно придумать, и которые могут быть вызваны некорректной работой духов машин из-за воздействия сил варпа или как минимум преднамеренной диверсией следствие запрещенной контрабанды. Теперь я вижу, что первый пилот опять оказался прав, и вы действительно почти столь же некомпетентны, как и Беляр. Лорд-капитан, я... Помолчите, Вигдис, я и так знаю, что вы не предатели и не помогали Кунраду в его мятеже, но ваша изумительная своеобразность в определении важной информации заставляют меня заменить вас на вашем посту, как только я найду подходящего кандидата. Вигдис, даю вам последний шанс перед тем, как я прикажу отдать вас на переделку в сервитора. Составьте карту мест, где наиболее часто встречались странные фантомы и призраки. Время вам до следующего прыжка. Я был слегка несправедлив к этой пустотнице, но именно что слегка, так как ее стандартный доклад был в стиле «все хорошо», а потом начинался какой-то пиздец на ровном месте, о чем я узнавал, когда оно принимало размеры, выходящие за грань разумного. Ситуация с Идирой была частично спровоцирована мной намеренно, так как только таким образом я мог удалить ее с ее должности. Из-за полога, закрывавшего корабль, Идира столкнулась с голосами из варпа только сейчас, когда мы были на полпути к моему столичному миру, и соответственно появилась возможность сделать небольшой крюк к курьерскому фрегату, который вез мне бомбу от Кунрада с хаоситским артефактом в качестве поражающего элемента. Я прикрыл Идиру с помощью чар запрета, и на нее просто перестали обращать внимание, как в свое время обычные люди игнорировали проявление магии, когда магический мир еще был магическим миром. Нижняя палуба, резервный когитатор. Фантом выглядел почти как настоящая леди Теодора, особенно если не приглядываться к мелким деталям, которые могли бы засвидетельствовать тот факт, что облик Теодуары был нестабилен. Мелкие подробности, на которые мы, как правило, не обращаем внимания, но которые содержатся в нашей памяти в той или иной степени четкости. Опытный псайкер или еретический колдун могли бы сделать вывод, что облик колеблется так, как донор памяти и сам нечетко помнит такие мелочи, а если колдун был достаточно силен, то он бы добавил, что создавший этот фантом сам его не видит и по этой причине не способен его изменять и даже скорее всего и не подозревает о такой необходимости, что делает этого демона идеальным кандидатом на поимку и создание из него демонического артефакта, так что вместо разговоров с этим отродьем варпа я сразу же атаковал. Ревелия. Морок, скрывавший его настоящий вид, лопнул как мыльный пузырь, и это застало демона врасплох. Это мгновение я использовал в полной мере, и демон Дзинча заверещал как обезьяна, ошпарившаяся кипятком. И его в принципе можно понять. Тяжело сохранить спокойствие, когда тебя начинают сворачивать в шар и запихивать в кусок эльдарской психокости. После смерти поводыря Идира словно очнулась от сна и с недоумением уставилась на то, чем занималась в этот момент. Наряжала елку из человеческих костей частями внутренностей жертв. Ну теперь рассказывай, Идира, как здесь очутилась эта Теодора. Голоса, они вечно что-то кричат, говорят или шепчут, я слышу их все сразу и одновременно. Когда Теодоры не стало, меня охватила тоска, и на какой-то момент мне показалось, что эта Теодора пытается развеять мою печаль, и я попыталась заговорить с ней. Голос из варпа обратился к тебе, и ты ответила: «Мило, очень». «Мило, да, я нахожу это очень милым, особенно после того, как этот же человек мне заявил, что только лохи, недотепы и бездарности неудачники теряют контроль над своими способностями. С вашего позволения, лорд-капитан, я бы не назвала данную ситуацию хоть сколько-нибудь милой. И тем не менее, какие будут ваши указания?» Возвышенная волей лорда-капитана бывшая ученица Абеляра нервно стискивала рукоятку лаз-пистолета и старалась не смотреть на то, что осталось от одного из бедолаг из нижнего сектора. «Сопроводите Диру под охраной до ее каюты, и пусть корабельный медикус вколет ей снотворное помощнее. У меня нет сейчас времени разбираться с ней, надо для начала выйти на тракт в более обжитые системы».